Глава 7. Ход 17. 1. «Ну, давай, ходи!» — подгонял Шогер, но Исаак не шевелился. Рука никак не могла взять эту фигуру, которую нельзя было трогать. Исаак посылал руку вперед, но она по-прежнему сопротивлялась. Шогер посмеивался, довольный. «Взялся, ходи!» — настаивал он. «Да», — подумал Исаак и отдал фигуру, которую нельзя было трогать. «Еще одна такая ошибка, и я действительно должен буду сдаться. Я останусь в живых по ошибке. Смешно!» Шогер потирал руки. «Ты жалеешь?» — спросил он. «Напрасно! Сегодня все идет как надо. Ты сам виноват, что научил меня хорошо играть. Рано или поздно я должен выиграть. Ничего не попишешь». «Я все время думаю о ничьей. Слишком рано. Сперва добейся преимущества, а там будет видно. И сегодня надо стремиться к выигрышу, а потом уже пытаться свести в ничью. Я должен все забыть. Нет мира, нет людей. Передо мной только белые и черные клетки, деревянные фигуры и шогер. Надо бороться, чтобы не проиграть». 2. И опять шагаем мы с работы. Дорога не близкая, идти трудно. Утром совсем иное дело. Дорога та же, но идти легко. Те, что в первом ряду, стараются замедлить шаг. Это часто им удается, но не всегда. Часовые торопятся домой и хотят, чтобы мы тоже торопились. Они не знают, что вечером дорога длиннее, чем утром. Когда возвращаешься с работы, надо думать, все время думать. Не о работе, не о еде, не о братьях и сестрах, а просто так, о чем-нибудь. Тогда забываешь и дорогу, и усталость, и все неприятности. Я думаю об Эстер и Янике. Рыжий все время мешает мне сегодня. У него, конечно, другое имя, но все зовут его Рыжим. Волосы у него краснее пламени, лицо как жар, и розовато просвечивают оттопыренные уши. Длинный как жердь, на две головы выше меня. Он шагает впереди, но вдруг оборачивается и оглядывает меня с ног до головы. Мы идем дальше. Спустя некоторое время он снова оборачивается и смотрит. Рыжий редко разговаривает со мной, только смешит меня иногда. Он ужасно смешной. Рот разинит, оскалит зубы, приставит ладони к оттопыренным ушам, и как залает, надорвешься от смеха, барбос, да и только, настоящий рыжий. Я никак не могу понять, чего он все пялится на меня сегодня. «Не мешай, рыжий», — говорю я беззвучно, одними губами. Он понимает и, состроив собачью мину, отворачивается. «Не сердись на меня», — сказал Яник. «Это было вчера». «Не сердись», — сказал мне Яник, «что я мешаю тебе и Эстер. Я знаю, вам хочется побыть одним на своем дворе, а я прихожу сюда, сажусь на бревно и мешаю». «Не выдумывай», — ответил я. Я не выдумываю, но после того, как зарыли Мейку, я никак не могу его найти. Здесь много хороших ребят, и ты теперь мой друг. Но не обижайся, даже ты не можешь заменить Мейку. Мне все время не хватает его, а Эстер так похожа на Мейку, как одно лицо, только он парень, а она девушка. Я не вижу Эстер весь день, поэтому вечером сажусь на бревно, смотрю на нее и вспоминаю Мейку. Ты совсем не мешаешь нам, что ты выдумываешь? Я знаю, что говорю. Я прошу только, не обижайся, потому что я все равно буду приходить. То ли не понимает он, то ли не хочет понимать, но нам еще лучше, когда рядом Яник. Мы тогда ничуть не стесняемся друг друга, можем говорить все, что взбредет на ум, и ждать, пока Яник тоже вставит слово. Просто не знаю, как его убедить. Только Яника вряд ли переубедишь, уж если что-то втемяшилось ему в голову. «Был бы Мейка, — сказал Яник, — он бы что-нибудь придумал. Мы не сидели бы сложа руки. Мы бы знали, что нам делать». Мне было обидно. «Не сердись, — закончил Яник, — ты хороший товарищ, но мне все равно не хватает Мейки. Я мечтаю, что наступит такой день, когда Яник обнимет меня и скажет на ухо: «Ты совсем как Мейка». Что мне сделать, чтобы это случилось на самом деле? Сегодня вечером я расскажу ему про Хайма. Скажу, что и я мог бы поступить как Хайм. Может быть, Яник поверит, и тогда... Я не хочу врать, но Янику тяжело, он не может найти Мейку. Сегодня вечером расскажу о моем друге Хайме. Хайм старше меня на 2 года. Коренастый, широкоплечий, с орлиным носом. Он как живой стоит у меня перед глазами. Хайм не может жить спокойно. Он всюду должен быть первым. И смеяться, и драться. Он вбил себе в голову, что надо взорвать гетто. Ему говорили, что надо все обдумать, хорошенько подготовиться и действовать сообща, выбрав удобный момент. Но Хайм только смеялся. «Ждать», — говорил он, — «спасибо на добром слове. Я только и делаю, что жду. Я жду всю жизнь. Мне надоело ждать». Однажды, когда мы работали за городом на складах, пригнали состав с боеприпасами. Хайм подкрался к последнему вагону, откусил пломбу и забрался внутрь. Он вылез оттуда весь разбухший от напиханных под одежду толовых шашек. Думал, что никто ничего не видит —